Глава 26. В процессе подготовки еще раз допрашиваем Байса. На этот раз решаю не миндальничать и просто развязываю руки Скэнсу, что дает определенные результаты. Бывший садовник называет нам еще одно имя, созвучное с нашим командиром призванных, некий Айлос, являющийся одним из подручных Айвенда. Тоже входит в ближний круг и имеет доступ к хранилищам. Правда, как скоро выясняется, это был единственный момент, который пленник упустил. А жаль, я уже было понадеялся на какую-то новую информацию. Подготовка к отправке занимает еще около получаса. По несколько раз проверяем все свое оружие. Микка и остальные призванные вооружаются мощными винтовками, которые предназначены для охоты на кхаргов и диких драконов. Последних на территории Империи почти не осталось, но вот оружие в арсеналах все еще имеется. И Сташин, несмотря на наш конфликт, решает им поделиться. Хотя, как мне кажется, тут больше заслуга Тадеша. Сам парень тоже экипируется, собираясь отправиться вместе с нами. Он прошелся сразу по нескольким книгам и сможет помочь, если после окончания действия антимагического артефакта мы окажемся атакованы. Вот Арса и Карвелла останутся здесь. В бою от них будет мало толку, так что пусть лучше пересидят в гвоздьке. Подгорные вооружаются странными револьверами. Насколько я вижу, барабаны рассчитаны всего на 4 патрона, а ствол почему-то кажется квадратным. На прямой вопрос Кольд отвечает, что это старое оружие его расы, которое они обычно использовали против тварей, встречаемых под землей. А когда началась война со схорами, то как оружие ближнего боя против особо устойчивых к физическому воздействию конструктов. Учитывая, что все положительные частицы магии будут развеяны, рунические боеприпасы с высокой долей вероятности перестанут работать. Все, что нашлось по этому поводу в имеющемся у нас трактате, это несколько строк текста о том, что оружие, усиленное рунами, должно работать в соответствии с принципом Пинкеля. Кто такой Пинкель? И что именно подразумевалось под этой фразой, никто из нас не знает. Среди найденных в хранилище книг ответа тоже не находим. Видимо, автор манускрипта считал, что нет смысла отдельно расписывать информацию, которая и так всем должна быть известна. С учетом неопределенности, решаем, что в любом случае оптимально будет запастись рунными боеприпасами. Если не сработают, уже не будет. Свинец он и есть свинец. А вот если каким-то образом подействует, то наши шансы на победу резко возрастут. Сам я в плане вооружения ограничиваюсь 2 старыми револьверами, которые сейчас снаряжены руническими патронами. Виннингтон — разрывными, а Эрстон — бронебойными. Плюс 3 гранаты, тоже испещренные рунами. Учитывая весь арсенал, который тащит с собой штурмовая группа, этого должно хватить. На случай непредвиденной ситуации, вроде схватки с последователями Айвенда после его гибели, у меня имеются сразу 2 одноразовых крейнера, а во внутреннем кармане лежит осколок артефакта Схесса. Собравшись в отдельное помещение, ждем, пока Эйкер выдаст предполагаемое местонахождение цели. Против ожидания, маг возится куда дольше предполагаемого. Прошло уже больше 20 минут, и пока у него нет никаких результатов. Почувствовав, что мозг начинает сдавать, делаю глоток из фляжки, в которую перелил бодрящий алхимический коктейль. И еще одна такая же у Канса. Прислонившись к стене, чувствую, как внутри разливается тепло. А спустя пару секунд звучит голос бывшего призрака. «Нашел! Это либо сам палач, либо кто-то из его ближайших подручных. Как бы то ни было, эта цель создает больше всего возмущений на магическом фоне». Оторвавшись от стены, достаю небольшую записную книжку, где зафиксированы комбинации для открытия пространственного портала. Но Эйкер слегка покачивает головой, всматриваясь в искрящийся воздух перед собой. «Рано! Надо сузить область поиска, чтобы получить точные координаты. Иначе рискуем оказаться в паре лик от ублюдка». Вздохнув, остаюсь на месте, сжимая в руках подобие ежедневника. Остальные нервно переглядываются. Некоторые из призванных снимают со спины винтовки, проверяя оружие и готовясь пустить его в ход, как только возникнет необходимость. Кольт, в очередной раз пройдясь пальцами по своей бороде, достает трубку, которую быстро раскуривает. Похоже, старейшина Подгорных тоже здорово нервничает. Точные координаты Эйкер выдает еще через 5 минут. Задействует универсальную нотную комбинацию, позволяющую магам совместно заниматься заклинаниями, и на месте искрящегося облака появляется что-то вроде куска карты, на которой ярко подсвечена точка. Открыв записную книжку, запускаю первую нотную связку, которая позволяет подцепиться к месту, найденному бывшим призраком, а потом принимаюсь за остальные. Их действительно немало, но работать приходится в относительно спокойной обстановке, а не под пулями, так что ошибок не допускаю. Правда, струны к концу заклинания уже начинают здорово вибрировать, а крейнеры разогреваются. Но все в рамках нормы. К такому я уже давно привык. Когда посреди комнаты появляется бублик портала, первую секунду все молча смотрят на него. Сказывается некоторый шок от использования ранее неизвестной магии. Из ступора нас выводит Лезла. «Вперед, рицаровы дети! Время убивать!» Настоящий рев вдовствующей Хёрди Сини приводит в чувство. Сама она бросается в портал первой. Следом за ней Кольт и Мика с винтовкой на изготовку. Я же, отпустив заклинание, стабилизирую его и тоже мчусь вперед. Правда, успеваю один из последних, вместе с Эйкером, который тоже был занят сворачиванием своего заклинания и одним из подгорных бойцов, что замешкался. Мир на мгновение окрашивается в серо-пепельные тона, а потом я оказываюсь посреди полутемного зала, освещенного несколькими газовыми лампами. Тут уже идет бой, грохают выстрелы винтовок, бьют револьверы. Сориентировавшись, беру на прицел высокую фигуру с ярко-синими глазами и спускаю курок Веннингтона. Впрочем, моя пуля не так важна. Противника уже поражают выстрелы остальных бойцов. Когда тело уже опускается на пол, грохочет оружие одного из подгорных, превращающее солидный кусок грудной клетки противника в кровавое месиво. Замерев на месте, оглядываюсь. Стальные туши двух механоидов, покрыты отверстиями от пуль, и труп того, кто, скорее всего, является палачом. Больше в среднем размере в зале никого. «Кристалл разума!» Лезла, выкрикнувшая фразу, сама и бросается к телу. За ней мчится Мика и еще двое призванных. Я удивленно морщусь. «Это все? Мы вот так просто прикончили одну из главных угроз?» С одной стороны, в это не верится. Но с другой, вот он, изрешеченный пулями труп. Возможно, его все-таки подвела излишняя самоуверенность. Решил, что остальные просто не способны разобраться в тонких материях, с которыми раньше не имели дела. Другого объяснения, которое было бы хоть отчасти логичным, у меня нет. Еще раз осмотревшись по сторонам, шагаю в сторону окон. Карта, которую сформировало заклинание Эйкера, показывала только магический фон. Но никак не было связано с обычной картографией. Пусть портал все еще открыт, и мы должны уйти сразу же, как убедимся в успешной ликвидации цели. Но я хочу взглянуть наружу. Интересно, где все это время укрывался Айвенда? Что это за город? Может, Схердос? Это было бы логично, учитывая его контакт с Морной. На половине пути слышу удивленное восклицание Хёрдисини. «Его нет!» Обернувшись, вижу растерянную женщину, стоящую над трупом. Ошеломленно глядя на тело, повторяет. «Кристалла разума нет!» Мика, которая тоже выпрямилась, сжимает в руках винтовку, настороженно оглядываясь по сторонам. А я открываю рот, чтобы отдать приказ об отступлении. Ни один здравомыслящий маг не станет обходиться без кристалла. А это значит, что мы ошиблись. И вполне может быть, убитый нами вообще не является магом. В момент, когда уже начинаю выкрикивать «Отступаем!», ситуация меняется. Вижу, как внезапно скрючивается фигура Лезлы, кожа которой лопается буквально на глазах. Доли секунды, и от Хёрдиси не остается вывернутый наизнанку кусок мяса с торчащими наружу ребрами и кусками грудной клетки. Начинаю разворачиваться, чтобы оценить ситуацию, но быстро понимаю, что не могу пошевелиться. Грубая сила вырывает из рук револьвер, который летит на пол и крутит мое тело в сторону. Такое ощущение, что воздух сплотился, сформировав воздушные лапы, толкающие меня в нужном направлении. У остальных, судя по их поведению, ситуация точно такая же. Даже кричать не получается, тело как будто заморожено. Единственное, что выходит, шевелить глазами. Стараясь не паниковать, пробую дотянуться до струн и использовать айван. Действие антимагического артефакта точно закончилось, и я могу использовать свою силу. Но ничего не выходит. А через секунду зал наполняется мощным и уверенным в себе голосом. «Действительно решили, что меня так просто убить? Подумали, не догадаюсь о самом очевидном плане, который придет вам в голову после взлома хранилища?» Остановившийся метрах в 10 от нас мужчина, выглядящий крайне похожим на труп, лежащий около стола. Все-таки доля самолюбования в нем есть, иначе убил бы нас сразу. Хотя я с трудом могу представить расклад, при котором мы сейчас разделаемся с этим ублюдком. «Знаете, я собирался выслать по вашей душе одного из своих людей, но потом подумал, зачем? Я же могу просто подождать, пока птенчики сами залетят в клетку, а потом захлопнуть ловушку, гарантированно прикончив все ключевые фигуры. Без вас все остальные уже не так опасны. Более того, они сыграют крайне важную роль в сценарии, ведь ваши люди будут сражаться даже после того, как их император и его спутники умрут. Само собой, часть солдат разбежится, но вот призванные и некоторые маги станут биться до конца и станут в глазах остальных опасными подонками, что привели в империю иномирных тварей ради своей победы. Немного углей, и по Норкруму прокатится волна очищающих погромов и убийств». Помолчав, делает пас рукой в воздухе, и двое призванных, стоявших рядом с Миккой, оседают на пол со свернутыми шеями. Синеглазый ублюдок же цокает языком. «Старая магическая система. Школа Варса Бешеного, основанная в Ночном озере, где было невозможно использовать струны. Но вы ведь даже не слышали о таком, верно? И наверняка не понимаете, как я выжил после вашей ущербной атаки, не так ли?» Засмеявшись, цепко окидывает нас взглядом и снова взмахивает рукой. На пол валятся тела обоих подгорных. «Думаю, даже вы поняли, что это не мое настоящее тело. Просто мясная оболочка. Вы можете убивать их сколько угодно. У меня в запасе еще десятка два. Остальные, правда, не здесь. Но я всегда могу открыть портал и оказаться в любой точке континента». «Интересно. То есть настоящее тело где-то в укромном месте, а он управляет своими клонами на расстоянии? Хитрозадый ублюдок. С таким раскладом ему действительно ничего не грозит». Самая Венда подходит ближе к основной группе и пристально вглядывается в Эйкора. «Ведь с тебя все и началось, призрак. Вечный старый смутьян, который все никак не хотел признавать наличие ограничений в магии. Ничего личного, Эйк. Пришло время сдохнуть». «Твою мать!» Пытаюсь напрячь мышцы, активировать струны или задействовать магический талант. Сделать хотя бы что-то. Но не выходит даже дернуться с места. Гребаный ублюдок выплевывает в воздух нотные символы, которые оплетают старого мага. «Только не Эйкора! Сука! Хотя он же призрак! Должен сейчас появиться в воздухе!» Чувствуя, как на глазах выступают слезы бессильной ярости, приглядываясь к воздуху, где вот-вот должна появиться бесплотная фигура, но ее все нет. Новое тело мага уже рухнуло на пол, а призрак так и не появился. «Он не появится, иномирный ты придурок. Неужели ты думаешь, я не могу навсегда прикончить какого-то несчастного призрака?» Уперев взгляд в палача, снова пытаюсь дотянуться хотя бы к крохе какой-то магической силы, безрезультатно. А потом замечаю неожиданный факт. Скэн слегка шевелит своей рукой, после чего поворачивает голову, косясь на виконтессу. «Что? Хочешь мне что-то сказать? Ну давай поговорим. Послушай о мировой несправедливости». Странно, но нотных символов я не вижу. Но зато почти сразу чувствую, что губы отживели, и снова работают. Сглотнув, стараюсь не смотреть на Скенса и, стиснув зубы, цежу слова. Сейчас надо абстрагироваться и отвлечь ублюдка. Зачем тебе все это нужно? Я видел книги с хранилища. Ты скрыл или уничтожил целые пласты магической науки. С ними окружающий мир был бы куда более продвинутым. Тот разжимает губы в улыбке. Думаешь, мир стал бы более безопасным? Да, маги могли добиться колоссальных высот. Империя бы стала иной. Но задай себе вопрос. Было бы ли это хорошо? Ты сам видел заклинания, которые есть в укрытых манускриптах. Некоторые из них могут уничтожить весь континент. А что они бы придумали еще за 500 лет? Нотные комплексы, способные уничтожать планеты? Увидев, как мои брови машинально ползут вверх, довольно смеется. Да, я знаю о космосе и других планетах, парень. Могу рассказать даже больше. Я бывал в других мирах. Включая и твой, где тоже есть магия. Просто вы о ней забыли. Краем глаза вижу, как медленно исчезает портал, через который мы пришли. Даже если у Скенса выйдет освободиться, то теперь он не сможет затолкнуть в него Айрин, на что я втайне рассчитывал. Впрочем, пока призванный не шевелится, и я выдавливаю из себя слова, привлекая внимание палача. «Если ты был в моем мире, то должен знать о ядерном оружии, бактериологическом и химическом, о нейтронных бомбах. Ты серьезно считаешь, что это менее разрушительно, чем магия?» Собеседник ухмыляется. «Мы будем держать все под контролем. Это во-первых. И да, на мой взгляд, магия куда более разрушительна, чем то оружие, что имеется в твоем мире. Вот скажи мне, может обычный человек задаться целью и в какой-то момент запустить в воздух сотни баллистических ракет? Можешь не отвечать. Я и так знаю, что у него не получится. Ни одно из средств массового уничтожения недоступно для индивидуумов. Его могут задействовать только на государственном уровне. А с магией все не так. Один талантливый и обиженный на мир маг способен убить миллионы, если этого захочет. Нельзя оставлять такую мощь в свободном доступе. И ради этого ты готов убивать своих собственных коллег, уничтожать школы магии и культивировать ненависть ко всем обладателям струн, при этом сохраняя для себя власть и все возможности, что дает магия? Авенда с невозмутимым видом кивает. «Именно так. В наши ряды попадают только избранные, и даже они находятся под моим неусыпным контролем». Машинально выдаю еще один вопрос. «А кто контролирует тебя? Или ты решил, что полностью непогрешим и не нуждаешься в противовесах?» Палач слегка покачивает головой. «Начало беседы было бодрым. Мне понравилось. А вот сейчас стало скучно. Извини, но пора прекращать». Чувствую, как снова немеют губы. Одновременно с этим вижу, как за спиной Авенда начинает двигаться Скенс. Первое, что делает призванный, бросается к Айрин и касается ее рукой. А потом, к моему удивлению, вытаскивает револьвер. Грохает выстрел, и палач дергается от попадания. Правда, моментально крутится вокруг своей оси и взмахивает руками. Цейры кубарем летит на пол, а вокруг Айвенда возникает что-то похожее на золотистый вихрь. Зал заполняется звуком довольного смеха мужчины. Чувствую, как мое тело слегка отпускает, руки уже могут шевелиться, пусть и очень медленно. А на пол один за другим оседают наши бойцы, тела которых плавятся словно пластилин. Айвенда буквально ломает их и рвет на части грубой силой. Пробую пустить в дело нотную комбинацию, выпаривающую кровь, но понимаю, что струны так и не отзываются. Пальцы правой руки смыкаются на рукояти Эрстона. Не уверен, что одна пуля способна нанести урон противнику, но большего я сделать сейчас не могу. В момент, когда начинаю вытаскивать оружие, к потолку внезапно поднимается черный столб и слышится яростный вопль Айрин. «Сдохни!»